Глава 17. Утром я проснулся рано и долго смотрел в потолок. На ровной белой поверхности извивались длинные, вытянутые и страшные тени, вызванные светом неполной луны, заглянувшей в окно. Так как время до занятия с полковником Рокотовым еще было, я решил немного почитать, благо сейчас мой мозг стал хоть немного соображать. Вчера я убил добрый час, объясняя это Гомельскому. Но банкир действительно не понимал, в чем причина отмены наших занятий. То, что это было временно, он, похоже, даже не услышал. Разузнав у меня полное имя и должность моего нового наставника, Гомельский пригрозил мне, что этот разговор не закончен, и, наконец, отключился. Я потом еще долго смотрел на новенький телефон, борясь с нестерпимым желанием разбить его о ближайшую стену. «Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления». Главное, что все дела пока идут гладко, и моего личного присутствия и какой-нибудь важной подписи на еще более важных документах не требовалось. Включив ночник, я открыл книгу, посвященную загадкам разума, на той странице, где был изображен мозг, опутанный серебристыми нитями. Полюбовавшись немного на картинку, я углубился в чтение. Когда в комнате стало светло, аккуратно закрыл книгу и задумался. Теперь я вспомнил, где видел подобное серебристое свечение, очень тщательно прорисованное в книге. В голове у Егора. На картинке был представлен мозг Эриля. Я старался не думать о том, откуда у того Лазарева, который озаботился этой проблемой, появился этот мозг, но его выводы заставляли задуматься. В той части, которую попытался изучить, я понял едва ли половину. Слишком уж заумным языком была изложена информация. В тексте было слишком много специфической терминологии, и я ее вообще не понимал. Но из того, что все-таки понять удалось, выходило следующее. У Эрилии левая половина мозга была развита гораздо больше, чем правая, и сосредоточение их дара, их источник, находился приблизительно в районе поясной извилины. Это было вполне логично, если исходить из того, какие функции эта извилина выполняет в мозге обычного человека. И все бы ничего, если бы не одно «но». Эта извилина проходит вдоль практически всей лобной доли мозга. И где именно Лазарев, просрав... тот, при котором империя пала... поставил блок Дубову, выяснить, просто применив ментальную магию, практически невозможно. А вскрывать черепную коробку друга, соблюдая все вышеизложенные инструкции, я особым желанием не горел. Нужно сегодня же сказать Егору, что у нас возникли некоторые трудности в изучении его проблемы, и что нужно будет искать другой путь, который бы позволил нам снять блок без лоботомии. Одного желания, я так понимаю, будет маловато. Надо начинать уже хоть что-то делать, хотя бы собирать необходимую информацию. Гришку, что ли, озадачить? Может быть, он знает, где расположена библиотека последнего императора. Ни за что не поверю, что такие снобы и педанты не поделились такой важной информацией со страницами своих дневников. Я лениво перевел взгляд на часы. Пора было вставать и идти на тренировку. Пока я лежал, все было нормально и ничего не болело, но стоило мне встать с кровати... Я взвыл и рухнул на пол, пытаясь одновременно массировать ставшие словно деревянными икры. Ноги болели так, что на глазах выступили слезы. Немного размяв мышцы, я кое-как поднялся с пола и побрел в туалет, чувствуя себя инвалидом. Пока я ковырялся, благополучно прошел завтрак, и начался первый урок у всех остальных учеников столичной школы магии. Смазав напоследок прыщи, уже просто не дававшие мне нормально жить, я надел спортивный костюм. Какая-то добрая горничная выстирала и засунула его в шкаф, пока я отвоевывал себе душ. Одевшись, я побрел на минус второй этаж. Полковник ждал меня, скрестив руки на груди. «Я, кажется, предупреждал тебя о самостоятельном разогреве», — вместо приветствия спросил он. «У меня все болит», — ответил я, наклоняясь, чтобы еще раз растереть икроножную мышцу на правой ноге. «И я принял вчера ванну». «Это нормально». Рокотов нахмурился, но не сделал ни шага в моем направлении. «Вот только то, что ты проигнорировал вполне разумную просьбу, может плачевно для тебя закончиться. Но я уже говорил, это не мои проблемы. Сегодняшняя тренировка почти ничем не будет отличаться от вчерашней, за исключением некоторых деталей. Она будет немного дольше по времени, и ты будешь учиться правильно отжиматься. Да, еще подтягивание». «Я не умею подтягиваться». И Павел Анатольевич наверняка вам рассказал про мое прошлогоднее фиаско. Ты здесь для того, чтобы научиться что-либо делать. Если бы ты все умел, у тебя не возникло бы подобных проблем. И тебе не нужны были бы дополнительные занятия, которые ты выпросил у директора. И не надо делать такое страдальчески недоуменное лицо. Я не знаю, что ты пообещал Троицкому, но ради тебя он предложил мне вполне приличную плату. «А теперь вперед, бегом!» Я думал, что не смогу сделать ни одного движения. Каково же было мое удивление, когда на пятом круге боль в мышцах ног стала как будто бы немного меньше. «Стоп!» Я остановился. 20 приседаний, спину выпрями!» А вот когда я начал приседать, боль вернулась, но сконцентрировалась на задней поверхности бедер. Последний раз я присел с трудом, ноги дрожали. Сегодня выполнять все эти, казалось бы, элементарные упражнения было гораздо сложнее, чем вчера. Да и вообще сложнее, чем когда бы то ни было. «А теперь подойди сюда». Полковник стоял возле стены. Я вытер рукавом пот со лба и направился к нему. «Поставь руки на стену, обопрись на нее, а теперь выпрями руки». Я недоуменно посмотрел на него, но выполнил его распоряжение. Это напоминало отжимание, но от стены. «Дмитрий, чтобы правильно отжаться от пола, не нужно напрягать мышцы рук. Их у тебя считай, что нет. При этом упражнении в большей степени работают мышцы груди и пресса». Говоря это, Рокотов положил открытую ладонь сначала мне на грудь, затем на живот. Сначала я напрягся, думая, что моя своевольная магия снова попытается влезть в его голову, но ничего подобного не произошло. Полковник снова переместил ладонь мне на грудь и в очередной раз приказал: «А теперь пробуй отжаться». Сколько я стоял вот так у стены, сложно сказать. Мой наставник контролировал работу каждой мышцы, то останавливая меня, то заставляя сгибать руки сильнее. Когда я, наконец, почувствовал сам, как мышцы под его ладонью сократились, меня отогнали от стены и заставили принять упор лежа на полу. Больше чем на 10 раз за подход меня не хватало, но полковник, кажется, остался впервые за все время наших занятий доволен. Когда, как и вчера, мой мозг отключился от окружающей действительности и представлял собой пугающую просто космическую пустоту, Рокотов объявил, что тренировка на сегодня почти закончена. Он прогнал меня через заключительную разминку и кивнул на турник. Я смотрел на этот предмет моей пытки и чудовищного унижения с ужасом и отвращением, но делать было нечего. Полковник шел за мной. Когда я подпрыгнул, чтобы ухватиться за перекладину, он подхватил меня за талию и словно подтолкнул вверх. Уцепившись, я сделал попытку подтянуться. И вот тут-то меня настигла кара за мою лень и строптивость. Связки запястья не были как следует подготовлены к подобной нагрузке. Я устал и не был способен контролировать свои движения, перенося вес на невеликие мышцы. Правая рука подвернулась, и я полетел на пол. Рука была словно в огне. Я обхватил ее левой и тихонько заскулил. «Руку». Полковник принял мою пострадавшую конечность и принялся кончиками пальцев аккуратно пальпировать повреждения. «Ничего страшного, небольшое растяжение». Рокотов поднялся, вытащил из своей сумки эластичный бинт и снова взял мою руку в свою. Зафиксировав запястье бинтом, он поднялся на ноги и покачал головой. «Да, не думал, что все настолько запущено. Тебе бы массаж сделать, а то ты завтра точно себе что-нибудь сломаешь. И, Дмитрий, сейчас ты, я надеюсь, понял, что разогревающая разминка необходима?» Я кивнул. «Очень хорошо». Он пристально посмотрел на меня. «Да, со мной связался твой поверенный, Артур Гаврилович Гомельский. Не знаю, что ты там вчера ему наговорил на меня, читали как школьника, наверное, впервые за последние лет 20». Иван усмехнулся. Я напрягся, но никакого раздражения или злости в его взгляде не увидел. «И что хотел от вас этот поистине бесстрашный человек?» — спросил я Рокотова, когда понял, что тот не спешит продолжить разговор. «Он хотел, чтобы я не мешал воспитывать в тебе ответственного финансиста и не стал причиной развала финансовой империи Наумова и состояния Лазаревых, а также не стал темным пятном в истории развития Первого имперского банка». Рокотов уже откровенно смеялся. «В итоге мы пришли к определенному соглашению. Начиная с завтрашнего утра, ты сначала поступаешь в распоряжение этим акулам бизнеса, а затем уже спускаешься сюда на наше занятие». «И что они вам предложили за это?» Не удержался я от подколки, потому что до сих пор не верил, что полковник может в принципе идти на уступки. «Ничего, это же Первый имперский банк». Он как-то странно на меня посмотрел, словно я сморозил какую-то непомерную глупость. «Сам факт конфликта с представителями этой организации может создать очень много нежелательных проблем, и не только на территории России. Этого ни мне, ни моим ребятам, как ты понимаешь, не нужно». «Ну, понятно, мой поверенный его припугнул, что если полковник не отступит, то попадет в самый черный их список из всех существующих и несуществующих черных списков. А этот Гомельский очень страшный тип. Ему, похоже, было все равно, на кого давить ради достижения собственных целей. «И во сколько в таком случае начинаются мои занятия с Гомельским?» Я все-таки решил уточнить этот очень важный вопрос. «В 7 утра. В 9 ты должен уже находиться здесь, разогретым и готовым к полноценной тренировке». Я подавил возмущенный возглас под насмешливым взглядом полковника, а потом до меня кое-что дошло. «Я не реагирую на ваше прикосновение», — сказал я, озадаченно поднимаясь и баюкая пульсирующую руку. «Во-первых, ты сейчас как в вакууме. Во-вторых, я умею закрывать свой разум от влияния извне. И в-третьих, ты просто начал ко мне привыкать. Советую, когда ты в подобном состоянии, начать постепенно привыкать к прикосновениям друзей, тех, которым ты доверяешь». «Хорошо, я попробую. А Гомельский не боится, что я могу случайно расплавить мозги своим учителям?» С долей злорадства задал я очередной вполне уместный вопрос. «Ты слишком мало знаешь об устройстве и деятельности Первого имперского банка», — покачал головой Рокотов. «Поверь, закрывать свой разум местные банкиры умеют даже лучше меня. Кроме того, они почти все являются магами разной направленности. В основном, конечно, Эрили. И да, предупреждаю твой следующий вопрос. Занятия экономикой и введением в дела твоего отчима никоим образом не повлияют на процесс тренировок. Слишком много новой информации огромным потоком будет входить в твой мозг. Он к этому не готов, поэтому отключиться при первой же возможности», — довольно серьезно сказал полковник. «Вот сейчас мне действительно казалось, что он не шутил. Теперь мне стало действительно страшно от того, что же приготовил для меня Гомельский. Если уж даже Рокотов считает, что отупение после занятий будет для меня просто неизбежным». «Ясно», — выдохнул я, — и, выйдя из зала, пошел по направлению к помещениям первого факультета. «Дима, привет!» Оглянувшись, я увидел Лизу, сидевшую, как обычно, на подоконнике. Вздохнув, я побрел к ней, хотя единственное, чего мне сейчас хотелось, это принять душ и завалиться спать. «Привет!» Я подошел поближе и прислонился к подоконнику спиной. «Тебя уже второй день не было на занятиях». «Меня освободили на неделю», — неохотно проговорил я. «Я попросил снова записать меня на курс боевой магии, но так как я сильно отстал, Павел Анатольевич решил, что мне нужно сначала немного догнать остальных хотя бы в физическом плане, и ему для этого выделили очень сжатые сроки. Но ты не переживай, через неделю-другую ты увидишь перед собой совершенно другого, обновленного меня». «А, вот почему ты в спортивном костюме, да и...» Она наклонилась ко мне и забавно сморщила точёный носик. «Да, мне нужно в душ. После интенсивной тренировки так бывает». Я усмехнулся. «Ты же не думала, что вместо занятий мы ходим в сауну?» Она слегка прищурилась, а я внезапно понял, что мне нравится ее задевать. Задевать так, чтобы не обидеть, но чтобы она отреагировала. «Дима, а ты снова не ходишь за почтой?» Сказала Лиза, слегка отодвинувшись от меня, но не так сильно, чтобы это слишком бросалось в глаза. Понятно, именно сейчас ей было неприятно со мной находиться. Но чего тогда она на самом деле добивается? «Для тебя скопилось много корреспонденции, несколько писем, газеты». «Газеты, точно». Я хлопнул себе по лбу. «Я совсем забыл». «Я действительно забыл. Что не говоря, о тренировке моей личной няньки впечатляют. Мозги у меня, похоже, почти стерильными стали. Мне кажется, Эд немного лукавил, говоря, что у меня ничего не получится в плане тренировок по причине моего уже немаленького возраста». «Дим, я хотела тебя попросить». Лиза улыбнулась. «Мне никак не удается заставить двигаться предметы. Меня скоро уже выгонят с телекинеза. Ты ведь знаешь, что я владею еще и телекинезом?» «Хм», — ответил я неопределенно. «И что ты хочешь у меня попросить?» «Ты не мог бы со мной немного позаниматься?» «Что?» Честно сказать, я растерялся. «Мы можем вместе немного позаниматься телекинезом», чуть ли не по слогам повторила она. «Потому что я одна со второго факультета, у кого есть этот дар. С нашего курса я имею в виду. А с первого я только с тобой могу вот так по-дружески общаться». «А, ну... О, прекраснейшая, ну что я за тормоз-то?» «Думаю, что в этом не будет ничего криминального», — промямлил я наконец. «Правда, если ты помнишь, я особо успевающим на занятиях не выглядел. Думаешь, из меня выйдет хороший преподаватель?» Лиза не ответила, а только широко улыбнулась. Глядя на нее, мне стало немного неловко. «Я лучше пойду газеты заберу, да и в душ мне надо». «Тогда сегодня вечером?» Лиза продолжала улыбаться, наклонив голову на бок. Я сегодня не могу. Может, завтра после обеда? У тебя есть после обеда занятия?» «Отлично, давай завтра. Встретимся здесь?» Я только кивнул и поспешил ретироваться. Что это только что было? Напоследок я обернулся и увидел удаляющуюся по коридору девушку. «А зачем ты смотришь за моим почтовым ящиком?» В ответ она лишь слегка обернулась и помахала мне рукой.